Глава 7. Атрибуты и инструменты шамана. Бубен. В представлении массовой культуры это основной инструмент шамана. На самом деле бывают камы, которые всю жизнь работают с одной колотушкой или с другими инструментами, и их практика не становится от этого хуже или беднее. В вопросах, связанных с бубном, его еще называют дунгур. В разных шаманских культурах мы также встретим расхождение. Где-то нужно заслужить себе бубен, несколько лет проработав без него. Где-то шаман делает себе бубен сам, а где-то этим занимаются близкие родственники, как и его костюмом. Есть сказки о том, как шаманы добывают себе бубен через длительные и нередко жуткие странствия, через испытания. Они договариваются с особыми деревьями, чтобы те дали ветку на обод, договариваются с животным, чтобы то согласилось отдать жизнь и стать бубном. Искать общую базу бессмысленно. Однако мы точно знаем, что шаманский бубен — древний и священный инструмент. Мне нравится предположение о том, что самые первые шаманы били костями по черепам огромных могучих животных, издавая ритмичный звук. Ритм и бой барабанов известны во множестве культур как инструмент лечения, изменения состояния сознания, боевого транса. Бубен называют конем шамана, и это действительно так. Это не просто музыкальный инструмент, а предмет силы, который хранит в себе духов-помощников. Шаман камлает, бьет в бубен, призывает духов к себе, поет им песни. На мембране бубна — кожа, по которой наносятся удары. У каждого шамана существует своя карта мироздания. Он видит там небесный свод и светило, средний мир, где живут люди, и темные нижние миры. Удары колотушки наносятся в строго определенные места, задавая не только ритм и высоту звука, но и направляя шамана в нужное место в его путешествии. С большой радостью поделюсь с вами тем, что я уже несколько лет создаю шаманские обрядовые бубны своими руками и очень благодарна духам за то, что они научили меня вот так проявлять их в мир. Обечайка. Обод бубна может быть сделан из самых разных пород дерева, священных или значимых для данного региона. Кожа берется тоже местная, чаще всего это козы, олени, овцы. Бывают очень большие басовые бубны диаметром больше метра, сделанные из кожи коня или коровы. В редких случаях используются шкуры хищных зверей. Я встречала волчьи бубны. Совершенно грандиозный звук издает шкура медведя, если с ней удается справиться. Этим летом я делала 2 медвежьих бубна, и они дались мне ценой невероятных усилий, физических и моральных. Медведь — хозяин, и доказать ему свое право приводить в мир инструмент из его шкуры оказалось занятным, но тяжелым делом. Эти бубны всерьез испытали меня на прочность. Чаще всего я работаю со шкурами козы. Они очень податливы и охотно отзываются на мою просьбу стать добрыми проводниками для шаманов и шаманствующих. Это не значит, что я забиваю коз. Я покупаю готовое сырье, но все же каждый раз провожу традиционные ритуалы. Бубны бывают просто музыкальными инструментами, а бывают атрибутом посвященного шамана. В этом случае бубен обычно оживлен, в нем живет дух. Мое первое знакомство с этим удивительным инструментом я помню очень хорошо. Когда я взяла его в руки, то меня втянуло в белый ворс мембраны, как в глубокий колодец, через временные события, к самому началу. Мир сжимался и растягивался одновременно. По набору образов было похоже на Алису в «Стране чудес». Яркая, кислотная, фрактальная, меняющая форму. Наконец я увидела назреватую белую землю, из которой сочился желтый жир. На ней росли высокие, но тонкие белые деревья, одни стволы, без ветвей и листьев. Они уходили в недосягаемые небеса, цвет которых я не могла рассмотреть. Земля подо мной двигалась, бурлила, меняла форму и растягивалась. Это было похоже на конец света. Меня тошнило. Было очень страшно. Меня месили, как тесто, и разглаживали. Через пелену страха я почувствовала необъяснимое торжество. Вот, я присутствую при рождении мира, при чем-то великом. Я пойму позже, но это очень значимо. Я не помнила своего имени, возраста, человека в себе. Просто была маленькой точкой в этом необычном огромном пространстве. Ей дозволили наблюдать и участвовать, прикоснуться к чему-то настолько великому, что она никогда не поймет этого до конца, но обязательно почувствует. Я поняла, что белую землю натягивают правильным порядком на мировую ось. Она становится кругом. Это кожа, которую тянут на обод. Я просто на мгновение стала настолько маленькой, что увидела все, как процесс творения. Бубен — сердце шамана, и потому эти процессы — сотворение мира и рождение круга Дунгура — так похожи. Дунгур — другое название бубна. В тот раз я просто подержала его в руках. Звучать в первый раз мне довелось намного позже. Пережитый в тот день опыт настолько поразил меня, что всю ночь во снах мне виделись эти белые деревья, а еще почему-то стада диких быков. Огромные, всесильные, живой волной сметающие все на своем пути. Снилось, как я разговариваю с огромным деревом, а на нем тысячи глаз, и часть из них слепые и затянуты бельмом, а часть смотрят во все миры. И мне нужно было рассказать о себе, чтобы получить ветку этого дерева на колотушку. Чем все закончилось, к сожалению, я не помню. Через какое-то время, в самом начале практики, ко мне пришел мой первый бубен. Я купила его совершенно случайно, увидела один раз и влюбилась. Несмотря на всю мою любовь к северу и мрачным темным образом, мое сердце сразу забрало этот светлый бубен с розовой полоской внизу. Не знаю, зачем мастер так его покрасил, но это было восхитительно уместно. Я взяла его, а он стал теплым. Я почувствовала запах летних трав и теплого дождя, и дыма. От природы или вследствие длительных комплексов у меня абсолютно отвратительное чувство ритма. Я думала, что у меня никогда не получится. Удары бубна уводили меня в транс, но они же постоянно выбивали, были негармоничными. Мне никак не удавалось найти суть. Трансовое состояние в тот период мне тоже давались очень тяжело. Внутренний контролер не отпускал ни на секунду. Духи говорили со мной, но я постоянно попадала в вязкое болото собственной звуковой и ритмической беспомощности и чувствовала отчаяние. Так продолжалось достаточно долго. Я спрашивала духов, что мне делать? Они отвечали: «Камлай». Я начала работать с бубном каждый день. Надо сказать, что изготовлен он сильным хакасским шаманом и был изначально оживленным. Дух, живущий в нем, стал моим очень близким другом, если можно так о них говорить, учителем и партнером, лучше которых до сих пор не случалось. Он как будто направлял мою руку с колотушкой. От меня требовалось только раз за разом продолжать и ни в коем случае не сдаваться. Это как раз моя сильная сторона. И я продолжала. Постепенно начало получаться. Стена между мной и миром духов постепенно таяла. Не нужно думать, что шаман изначально во всем талантливый человек, и если у вас отсутствуют те или иные качества, необходимые для этой практики, вы не сможете. Как и в любой профессии, здесь требуется не только талант, но и изрядное упорство. Постепенно наши разговоры становились все длиннее. В ту же зиму ко мне ненадолго пришел еще один бубен. Я назвала его Блинчиком. Его передали на ремонт одному шаману, и хозяин просто его забыл. Он был очень старый и очень плохо сделанный, хотя и видно, что руками сильного опытного мастера. Кустарность была скорее в инструментах. Не очень хорошие нитки, немного кривой обод, очень простые столярные гвозди, не декоративные. Кожа мембраны была порвана, и он лежал в пыли. Но тут появилась я. Физически это ощущалось, как будто кто-то жалобно зовет на помощь. В общем, его откопали и отдали мне. Что делать с этим, я не знала. Но я видела очень большого духа, чей дом не просто разрушен, но еще и забыт. А он так много работал и как будто бы был ранен. По крайней мере, шло так. Ему нужно было где-то отлежаться, собрать себя воедино. В первый раз мы перетянули его неудачно, звук не встал. Жаль, что тогда у меня не было сегодняшнего опыта. Сейчас я совершенно точно представляю, что и как нужно было сделать. Вторая попытка была более удачной, и на какое-то время он обрёл голос. Я носилась с ним, как с ребёнком. Это была глубокая привязанность. Дух, живущий в нём, защищал меня. Но прошёл год, и как-то зимой, во время камлания на ночном заливе под Северным Сиянием, он порвался ещё раз. И я поняла, что теперь он набрался сил и ушёл насовсем. Плакала и плакала, а слёзы сразу замерзали. Мне было смешно и грустно. Обод я позже отпустила через огонь. И, судя по моим ощущениям, это было самое правильное решение. Позже ко мне пришли ещё два бубна, с которыми я работаю до сих пор. Они тоже очень значимы для меня. Но тот, самый первый, конечно, занимает особое место в душе. Этим летом он порвался в первый раз за 5 лет, и это тоже было очень больно. Каждый раз возникает ощущение, будто это разорвалось твое сердце. Он ушел во время большого камлания на погоду, и я знала, что это может и справедливая цена за то, что я прошу. Но легче мне не стало. Следующие месяцы я работала на других инструментах, и вот буквально недавно воссоединилась со своим. Бубны стали моей страстью и отдельным предметом любви. Не бывает двух одинаковых, даже если они вышли из-под руки одного мастера с намерением повторить собственную работу. Будет разным узор шкуры, её натяжка, шов не получится идентичным. Духи, которые живут в бубне, тоже придают ему индивидуальные качества. Не зря шаманы всерьёз рассуждают о характере своих бубнов, и это не бессмыслица. Позже я помогала бывшему мужу в мастерской с изготовлением бубнов, и постепенно у меня появились свои идеи. Как бы мне хотелось сделать, как можно было бы улучшить процесс, как украсить. Мне часто говорят, что любят мою работу с бубном и что она помогает многим людям. Мне хотелось самой, своими руками привести в мир этот инструмент и сделать его таким, как видится. В какой-то момент, отстраивая жизнь заново, я решилась, поехала и закупила шкуры, а потом заказала ободы, а потом сделала бубен и ещё один. За последние полгода из-под моих рук вышло около 30 самых разных изделий. Я делаю их в соавторстве с чудесным художником и своим другом, Никой, и благодарна ей за это творчество. Часто спрашивают, можно ли давать свой бубен в руки другому человеку. Это зависит от вашей традиции и от вашего инструмента. Ощущаете ли вы его согласие быть переданным в чьи-то руки? Мнение общественности, как всегда, неоднозначно и нам не помогает. Где-то существует поверье. Будет проклят при жизни и после смерти тот, кто тронет вещи шамана без его разрешения. Вместе с тем, в одной из сибирских традиций мы встречаем упоминание и свидетельство о том, что богатый и успешный шаман должен был помогать бедному, который только встает на ноги, раз в какое-то время давать свой бубен и костюм. А также я читала про случаи, когда шаманы выделяли специальные дни, в которые все желающие могли зайти и прикоснуться к бубну и другим инструментам. Вывод тот же. Слушайте себя и своих духов. Ни один учитель или наставник не поможет шаману лучше, чем его интуиция и регулярная практика. Следующий вопрос, который всех интересует, это чем оживлённый бубен отличается от неоживлённого? По сути, наличием духа внутри. Это или его вместилище, или нет. Бубен оживляется зажжением 3 костров, на которых духов кормят белой пищей. Шаман бьёт в бубен и поёт алгыш, интуитивная песня-заклинание, которая помогает общаться с духами. Потом бубен сушится у огня, пропитывается сливочным маслом, приобретая свой специфический особый запах. После того, как в инструмент приглашают духа, ему обязательно делают подарок — ленты, перья, когти и клыки животных, бусины и так далее. Кормят бубны также маслами, самыми разными. Может подойти репейное масло, например, но один из своих бубнов я угощаю органовым. Топлёное масло нравится духам, его можно смело использовать для пропитки кожи. Оживлённый бубен шамана — его сакральный инструмент. Не трогайте его без разрешения, Он может не любить чужих рук и серьезно повредить вам. Если это ваш бубен, не забывайте общаться с духом, не оставляйте его без работы. Бубен не стоит хранить в чехле, у него обязательно должно быть свое место. В моей комнате по стенам вбито множество крючков. Там живут и мои кони, и те, что я делаю для других. Иногда меня окружает одновременно 6-7 бубнов. И, прикрывая глаза, я действительно вижу небольшой табун лошадей, каждая из которых имеет свой характер, свою личность и свои особые предпочтения. Также в качестве способов кормления подходит брызгать на мембрану или на обод молоко, пиво, жидкости, которые вы используете для подношений духом. Подойдет и окуривание. Я часто окуриваю инструменты артышем и чувствую волну тепла и благодарности. Ленты и украшения на бубен. Очень специфическая тема. На нем могут быть подвески, колокольчики, бусины, чаламалары, связанные специальным образом ленты. Как я уже говорила, могут быть части тотемных животных, клыки или когти. Что-то привносит сам шаман, что-то дарят его духом люди в благодарность за работу. Ни одна деталь не располагается на бубне просто так. Это летопись ваших отношений с вашим конем. И все что-то значит. На моих бубнах висят ленты, которые люди дарили нам в благодарность. Также там есть бусины из кости доисторической лошади, которые мне удалось раздобыть в период интереса к работе с древнейшими духами вымерших животных. Огромные и давно спящие, они не теряют интереса к тому, чтобы продолжать находиться под этим небом. Подобным образом, несколько раз я работала с бусинами, сделанными из кости мамонта, древнего носорога и бизона. Бубны охотно принимают такие подарки, потому что это ценные, редкие кости. Значит, их шаман может их носить, может справиться с силой, которая за ними таится. Я не советую работу с такими материями начинающим практикам, потому нужно научиться хорошо чувствовать землю перед тем, как будить тех, кто ушел спать очень давно. Я очень любила и люблю ходить в наш зоологический музей и рассматривать древние кости. Шаманизм помнит много древних костей. Если вы идете этой дорогой, сделайте себе подарок, найдите время их послушать. Они расскажут вам о том, каким был мир, когда 30 тысяч лет назад какой-то художник карманьонского периода рисовал на скалах величественных животных. Как сильно люди зависели от мамонта, от его мяса, шкуры и костей, как его череп стал однажды первым бубном. В этом зале музея их много. Мамонты и пещерный медведь, древний бизон, гигантский олень. На черепе пещерного льва безжалостным маркером начертан инвентарный номер. Здесь навсегда остались копыта ленской лошади возрастом 35 тысяч лет. И здесь никогда ничего не меняется. Колотушка для бубна, еще ее называют орба, ошибочно считается многими всего лишь приложением к инструменту. На самом деле это самостоятельный артефакт. С помощью него можно камлать, прорицать, чистить людей и пространство и изгонять злых духов. Широко известный способ такого прорицания, когда шаман бросает колотушку на землю перед собой и по ее положению определяет, какой ответ дали духи. У этого инструмента богатейшая история. От колотушки зависит звук бубна, его тональность, а значит и камлание. Орбы изготавливали из самых разных материалов, которые несли в себе не только функциональное, но и важное смысловое значение. Порода определенного дерева, рога животных, например, оленей, сопровождающих шамана, или китовый ус, который отражает связь с морем. Колотушки могут быть украшены личинами духов-помощников, колокольчиками и лентами. Как самостоятельный предмет, орба используется в основном для гадания и лечения. Шаман также может, создавая ритмичные движения, использовать орбу как погремушку и уходить в транс. Метафорически она дополняет бубен, как кнут, которым управляют лошадью, как шест, который помогает плоту плыть в нужном направлении, или даже как магический жезл, сам по себе имеющий полномочия лечить и гармонизировать. Шаманское зеркало. Еще его называют толи кузунгу багуа. Зеркало считается главным инструментом шамана. Считается, что эти солнечные диски когда-то принесли в Китай племена скифов, а потом они плавно переместились в Сибирь и Азию. Как и любой инструмент шаманской практики, зеркало окружено множеством разнообразных мифов. Например, исследователи тувинского шаманизма нашли легенды о том, как Кам искал Кузунгу с помощью своего учителя в горах. Его буквально нужно было ловить, и это было непросто. Зеркала, по преданию, двигались постоянно. Но если шаману удавалось его найти, он кидал его через сапог, тем самым оскверняя. Тогда зеркало останавливалось, и его можно было забрать. Также существует поверье о том, что зеркала — это золотые стрелы, которые пустил в землю для шаманов небесный хан. Зеркало представляет из себя металлический диск, отполированный до блеска, имеющий отражающие свойства. Оно может быть сделано из бронзы, меди, латуни, серебра и других металлов. Основное его назначение — отражать. Воины вешали его на грудь, веря, что оно дает защиту. Зеркала были широко распространены в буддийской культуре, использовались ламами. Шаманы использовали зеркала для предсказания, лечения, защиты, иногда для ухода в транс с помощью его блеска. Зеркала бывают украшены чеканками, иногда камнями и изображениями. Это зависит от культуры, к которой они принадлежат. Основное предназначение этого инструмента — отражать. Именно поэтому носить кузунгу как амулет может любой человек. Считается, что на кожаной веревке зеркала носят только черные шаманы. Также Толи может быть украшено дополнительными лентами, бусинами, мелкими костями и другими вещами, которые в понимании шаманов усиливают его способности к предречению. Именно в шаманском зеркале нередко живет главный дух-помощник Кама. Обычно шаман имеет несколько зеркал. Часть из них — элементы его рабочего костюма или головного убора. Они такие же живые, как и бубны. К ним нельзя относиться легкомысленно и пренебрежительно. Этот маленький круг металла несет в себе заряд солнечного света, которому под силу разогнать любую темноту вокруг своего владельца. Без зеркала не рекомендуется камлать, уходить в другие миры. Это может быть опасным. У меня несколько зеркал. Я надеваю то или иное в зависимости от характера предстоящей работы. И нет ни одного зеркала, которое находится в моей собственности больше 10 месяцев. В январе этого года я полностью обновляла инструментарий, как и всю свою жизнь. Все зеркала, которые были со мной до того момента, я с огромной любовью подарила разным людям. Это было очень больно, но необходимо для того, чтобы себя сохранить и полностью отделить от некоторых моментов прошлого. Ушли они спокойно, и я рада, что у них есть люди, которые их любят и которым они верно служат. Оказавшись перед задачей найти новую кузунгу, я искала их в самых разных местах. Медное зеркало с когтем медведя, которое я сразу же приобрела, не подошло мне, и я ему. Мы просто не смогли сойтись энергией. Так тоже бывает. Люди часто думают, что если чувствуют от предмета или места какое-то напряжение или сопротивление, это автоматически обозначает, что им хотят навредить. Но оживленные инструменты на то и считаются магическими, что у них есть воля. Мы можем не захотеть работать друг с другом, односторонне или взаимно. Этот мотив встречается в сказках, где шаман должен победить духов силой, чтобы они ему помогали. Это не всегда про любовь. То зеркало еще раз показало мне, что это правильно. Я подарила его своему побратиму Диме, и вот его оно исправно защищает. Первым у меня прижилось зеркало, которое ничего не отражает. Оно сделано из метеорита. Небесное железо под воздействием огня сложилось в определенные узоры. Не все шаманские зеркала должны отражать, как бы странно ни звучало. С помощью этого кузунгу мне удавалось подниматься очень высоко, туда, куда не проводили остальные, и вместе с тем прикасаться к разрушительным и деструктивным небесным силам, тем, которые меняют реальность, сталкиваясь с другими. В одной из традиций метеорит имеет название Буудал и почитается как священный камень, который упал с небес по воле наших предков. На месте, где он падал или оставлял свои следы, устраивали массовые подношения духам Тенгри. Еще одна шаманская легенда гласит о том, что осколки метеорита — это пуговица с одежды небесного божества и его жены. Также есть версия, согласно которой черные шаманы получали свой дар, шаманский корень, находя такие осколки. Эти легенды я узнала уже позже, специально разыскивая сведения об использовании метеорита в шаманской практике, потому что мой первый контакт с этим зеркалом был красочным. Думаю, такую массу впечатлений я получила, потому что проходила жизненный кризис и находила себя заново, как шаман в том числе. История о том, что метеорит содержит в себе корень шамана, очень отозвалась мне, потому что он пришел в тот период, когда я радикально изменилась. Черное и стальное переплетаются, это похоже на волны. На ощупь зеркало шершавое, теплое. Я смотрю в него через зажженную свечу и вижу, как в нем разгораются и оживают красные искры. Когда-то не было ничего, только мировая бездна, пустота. В ней вечно парили два мира. Ледяной, безжизненный Нифльхейм и Муспельхейм, который исторгает из себя искры вечного, негасимого пламени. Однажды они столкнулись, и так началась история всех девяти миров и существ, их населяющих. Ясно виделось, как по черной пустоте движутся небесные тела. Я всего лишь песчинка, и даже меньше. Я не имею никакого значения в этом масштабе. Они несутся мимо или проплывают. Я теряю понятие быстро и медленно, далеко и близко, только осознаю собственную ничтожность. На фоне космоса мы — пыль. Имеет ли что-то смысл в этом случае? Я не могу распутать для вас в слова все сложные чувства, которые испытала в тот момент. Там были и страх, и любопытство, и чувство, похожее на возбуждение, потому что я вижу своими глазами какую-то восхитительную тайну. Там была горечь от того, что никогда не получится понять в полной мере то, что хранится в бездонном чреве космоса, и уж тем более за его пределами. Потом характер видения сменился. Пришли длинные столы, за которыми сидели люди. Их лица были спокойными. Это был добрый праздник, где все друг другу рады, разговоры ведутся приветливые, песни льются не от хмеля, а от полноты встречи. Они ели спелые гранаты и бросали косточки, и я видела, как они падают на землю, мерцая красными искрами. Видела и другое, о чем мне нельзя говорить. Выпадая в реальный мир, я вынесла с собой то, что зеркало из метеорита помогает шаману в работе с духами предков, а точнее, в путешествиях туда, где они находятся. Помогает видеть начало того, о чем я спрашиваю. Как столкнулись огонь и лед, грубо говоря, что именно стало исходной точкой. Оно защищает от тех, кто лжет, потому что небесное железо лжи не терпит и может помочь отличить истинное от наносного. Второе зеркало, которое у меня появилось следом, большое, яркое, бронзовое, пришитое к куску медвежьей шкуры. Я искала себе кузунгу для больших ритуалов с определенными свойствами. И это огромное, солнечное, мохнатое совершенно тому не соответствовало. Я почему-то не посмотрела, какого размера, и ко мне пришло что-то похожее на блюдце. Я очень люблю бронзовые и латунные зеркала. Они символизируют солнце и его энергию. Их можно использовать для любых работ. Но почему медвежья шкура? Медведя шаманы особо почитают. Он считается великим хозяином леса, творцом мира и первопредком в некоторых культурах. Его сила лечит, придает уверенности, помогает при потере энергии и жизненной силы. На тот момент мне это было совершенно необходимо. И несмотря на то, что из-за нескромных, на мой взгляд, размеров ношу я его редко, оно помогало мне в самых больших ритуалах этого года. Я оживляла его в нашем северном лесу, ранней весной, специально приехав в свое любимое место на берегу озера, где расположены огромные древние сеид-камни. Я долго сидела на одном из них, положив зеркало на мох, зарываясь в него пальцами. Дул сырой весенний ветер, было очень холодно, но я сидела час и два, стараясь расслабить тело и взывая к духам. Север испытывал меня. Попросив у него защиты, нужно показать и то, чего ты стоишь. Холод — то, что всех нас воспитало. Я дышала и пела, не двигаясь с места, падая вместе с камнями назад во времени, вниз, вниз, призывая духа, который согласится быть со мной и регулярно сопровождать в ритуалах. Наконец он пришел, и мы смогли поладить. Что показательно, после 2 часов неподвижного сидения на камне я даже не простудилась. 3-е зеркало мне подарили в момент посвящения в Тывия. Оно тоже из бронзы. В нем живет большая часть духов, полученных мной на той земле. Маленькое и яркое, оно светило мне все это лето и очень много помогало мне в работе с людьми, которым требовалась буквально энергетическая поддержка. Тяжелый длительный стресс, сложная жизненная ситуация, нехватка сил для принятия важного решения. Эта Кузунгу отзывалась на такие запросы легко и охотно, и я проводила с ним очень простые по сути, но действенные шаманские сеансы. Я просто говорила человеку лечь, зеркало размещало у него на лбу или на груди, и с помощью бубна или варгана звучало, призывая духов солнца, небесных духов, светлых, даровать силу, наполнить, поддержать состояние, где безопасно, спокойно, тепло и нет никакой неопределенности. Мне очень понравились эти практики. Я с удовольствием буду их повторять и благодарна за такой подарок. Еще одно зеркало, последнее из тех, что ко мне пришло, создано руками моего побратима Дениса. Этот потрясающий музыкант и талантливый шаман, помимо прочего, создает музыкальные инструменты. Например, он приводит в мир карниксы — это боевые трубы древних кельтов, которые обращали в ужас врагов и вводили в боевой транс войска, в которых звучали. Из-под его рук выходят тальхарпы — древние лиры со струнами. И вот недавно мой брат начал создавать шаманские зеркала, первое из которых досталось мне. Мы оживляли его вместе на фестивале «Живо». Это был очень хороший летний день. Дух, живущий в нем, пришел ко мне из Карельского леса. Он жил неподалеку от маленького лесного озера. Это значимый для меня момент, наполненный теплом, радостью от встречи с близкими, от удачно прошедшего праздника. Это зеркало медное. Этот металл считается связанным с духами нижних миров. Медь — солнце нижнего мира. Красное, кровавое. Медные зеркала обычно используют черные шаманы. И, конечно же, оно стало для меня повседневным. Прекрасное мельхиоровое зеркало подарил мне друг, телиутский шаман Иш-Каракам. Сделанное ее руками, оно сейчас занимает место на тувинском костюме. И я надеюсь, очень скоро мы начнем работать с ним вместе. Как видите, видов зеркал достаточно. Я даже не углублялась в тему. И каждое имеет свое предназначение. И с каждым у шамана свои отношения, в зависимости от того, какие духи его населяют. Также есть серебряные зеркала. Их шаманы связывают с луной и часто носят, не снимая. В настоящий момент у меня такого нет. Но я и не чувствую необходимости не расставаться с Кузунгу. Пару слов скажу о шаманском костюме. Он представляет собой вид ритуальной одежды, которая используется для камлания. От традиции к традиции костюмы, принципы их создания и элементы разнятся. Где-то костюм новому шаману шьют всем селом, где-то он создает его сам, где-то получает от наставника. В одном все более-менее сходятся. Костюм — большое вместилище духов-помощников Кама, а еще летопись его истории. На костюм нашито множество элементов — вышивки, подвески, колокольчики, ленты, кожаные тряпичные змеи. Это и ангоны, и изображение духов-тотемов, и создание звука, который нравится духам и вызывает у них желание поиграть. Часто костюм украшен символическим изображением мирового древа или каким-то иным делением на 3 условных мира — верхний, средний и нижний. На шаманском костюме можно встретить миниатюрные копии топора, лука, стрел или наконечников копья для того, чтобы сражаться с враждебными духами или защищаться от негативных воздействий. Традиция ритуальной шаманской одежды, вероятно, восходит ко временам охотничьих танцев, когда одетые в целые шкуры плясали, прося удачи на охоте и богатой добыче. Одежда из шкур того или иного зверя относится к еще дошаманским культам и могли нести не только бытовую, но и ритуальную функцию, подчеркивая принадлежность члена племени к первопредку, тотемному зверю. Позже костюм шамана приобретает черты птиц, на нем изображают крылья и подвешивают к нему птичьи кости, отражая способность летать между мирами в экстатическом состоянии сознания. Часто присутствует изображение зверей, относящихся к нижним мирам – медведя, росомахи, других. С течением времени ленты и хвосты костюма становятся в представлении шаманов змеями, которые помогают путешествовать и вверх, и вниз. Изначально ритуальный костюм шамана делали из шкур животных. С течением времени их заменили более простые в обработке ткани. Ленты, которыми украшен костюм шамана, берутся не из магазина. Раньше за помощь за хорошее камлание шаману дарили ткань или ленту, и он повязывал ее на костюм в знак сделанной работы. С течением времени стало допускаться ленту купить, но она должна обязательно символизировать прошедшее камлание. Лишнего не по делу брать нельзя. Есть поверье, согласно которому после смерти шаману предстоит отчитаться перед духами за все ленточки на своем костюме. В каких-то традициях были шаманы, которые работали без специальной ритуальной одежды, а где-то имели только отдельные ее элементы. Среди прочих интересных широкой публике атрибутов могу еще выделить шаманскую шапку. Головной убор, который также символизирует зверя или птицу, а кроме того обязательно имеет свисающие элементы, которые при камлании закрывают лицо и глаза шамана. Это нужно для того, чтобы взгляд стал рассеянным, а еще чтобы искаженное лицо не пугало свидетелей ритуала. Люди бывают впечатлительны, а духи недружелюбны. Вариации головных уборов разнятся так сильно, что я даже не буду пытаться привести какую-то обобщающую справку. У меня есть классический тувинский головной убор, который дали мне как основу. Его нужно украсить, дополнить необходимыми традиционными элементами. И пока я попросту не успела это сделать. В основном я работаю в головном уборе, изготовленном Никой и мной оживленном. Это кожаная полоса вокруг головы, с которой свисает кожаная бахрома. На лбу у нее клык рыси. В последнее время я стала добавлять к нему перья, потому что в ТВ мне сказали, что не хватает только их, чтобы его зачли. Я взяла на вооружение и стала призывать больше духов птиц, что дало мне определенные новые преимущества в практике. Также у меня есть большой головной убор с рогами. Его подарил мне шаман северной традиции после того, как летом 2023 года мне удалось провести ритуал сейдра больше, чем на 1000 человек. Это было на фестивале «Живо», в финале которого мы провели не совсем обычный формат ритуала высокого сидения, связав всех зрителей единой нитью и читая молитву, обращенную к роду и предкам. Этот парадный убор, увенчанный рогами косули, очень тяжелый и торжественный. Этим летом я добавила к нему целую шкуру рыси, моего родового тотема. Теперь ее морда закрывает мое лицо во время больших ритуалов, ее глазами я смотрю на мир, ее силы и мудрость черпаю. К традиционным атрибутам шамана также относится камча, шаманская плеть, с помощью которой производятся ритуалы очищения и изгоняются злые духи. Плеть – символ власти наездника. С течением времени она пропитывается конским потом, и именно этот запах, а не удары, отпугивают зло. Ритуал очищения во время камлания человека несколько раз не сильно, но ощутимо бьют камчой. Физической боли это не приносит. То же самое происходит при очищении помещений, предметов, участков земли. Удары плетью наносятся по стенам, по земле и так далее. Камча – инструмент, который также помогает шаману проводить душу умершего человека, призвать потерянную душу живого. Плеть, пропитанную конским потом, вешали как оберег в спальнях беременных женщин. Ее может использовать любой человек в качестве традиционного защитного домашнего амулета. Из музыкальных инструментов, конечно, хочется упомянуть варган. Еще его называют хамус. Когда-то давно существовал такой инструмент, как музыкальный лук, копия охотничьего, но с тетивой, натянутой так, чтобы издавать как можно больше звуков. Есть теория, согласно которой самые первые шаманы пользовались именно звоном луков, и только потом, когда возникла необходимость воздействовать на массы народа, производить объемные ритуалы, которые вводят в транс всех участников, понадобились бубны и барабаны. Эти луки стали прародителями варганов. Также люди звучали на музыкальных жилках или даже щепках. Основным принципом было сочетание вибрации инструмента и человеческого тела. Хамус называют «малым конем шамана». Говорят, что он способен выразить все слова сердца, все его переживания. Мне он очень долго не давался, а потом я просто села и научилась играть за одну ночь. Казалось важным освоить этот способ общения с духами. Здесь включена голова, через нее идет вибрация, и не познать такой способ диалога было бы странным. К тому же я люблю варганы за то, что их удобно брать с собой. Этот инструмент доступен каждому, кто изучает шаманские практики. Я рекомендую его вам, даже если сначала покажется сложно. Завершая тему шаманских инструментов и атрибутов, нельзя не поговорить про ангоны и эйерны, разного типа и вида вместилища духов. Их так много, что я не буду даже пытаться как-то подробно излагать и классифицировать. Скажу только, что они нужны шаману, чтобы сохранять связь со своими духами, и служат для них своеобразными домами. Бубен, зеркало, колотушка, убор и костюм также относятся к ангонам.